Глава 8. Миссис Болтон причисляла к своим подопечным и Конни, распространяя на нее свою материнскую и профессиональную заботу. Она не уставала убеждать ее милость не сидеть в четырех стенах, почаще ездить в соседний Ютвейт, больше бывать на свежем воздухе. И в самом деле, Конни целые дни проводила у камина в кресле с плечиками над зелеными кринолинами юбок. Но они выдержат и холод, и ветер. У тропинки распускались первые примулы. Желтые тугие бутоны, раскрываясь, превращались в нежно-кремовые лепестки. Разбушевавшийся ветер раскачивал верхушки деревьев, но до земли долетали лишь легкие потоки холодного воздуха. Конни чувствовала себя странно взволнованной. Щеки ее раскраснелись, голубые глаза сияли. Шла она не спеша, собирая примулы и ранние фиалки, пахнувшие сладко и холодно. Так сладко и так холодно. Она брела все дальше и дальше, толком не сознавая, где она и куда идет.